Глава 21. Крутой едет к мэру города, насколько я успеваю понять, а нас вместе с Дашей Ганс отвозит к ним домой. Мы прячемся впервые, я чувствую такую острую опасность, ведь даже тогда в лесу с Брандо мне было страшно, но я не ощущала такой беды, как сейчас. Моя учеба на паузе. Я только успеваю позвонить в универ и предупредить, что мне нужны выходные. Непонятно, сколько, но нужны. И все как-то резко, рывками, в жуткой спешке. Мы, конечно, не были к такому готовы. Ганс везет нас какими-то закоулками, точно не по центральной дороге, потому что Чезаро уже в городе. И все как-то притихли и просто ждут. Даже обычно веселый Ганс сейчас молчит. Я вижу, как он тоже переживает. Мы все ждем результатов переговоров, но также понимаем, что это рискованно, а Брандо... Я не знаю уже, что о нем думать. Мне жаль, что Крутой выгнал его из Прайда. А еще мне жаль, что я была такой наивной дурочкой и таяла в руках этого бандита, который, похоже, всегда желал мне только смерти. «Гоша, подожди!» Ловлю Ганса уже на выезде. Даша побежала к малышам, а мне важно спросить кое-что, что вертелось на языке всю дорогу. «Чего?» «Насколько опасна эта ситуация? Здесь не Даша, скажи мне честно». «Алиса, не надо тебе этого знать». «Нет, скажи. Савелий не все нам сказал, правда?» «Ну, есть такое». «Куда он поехал? О чем они будут говорить?» «Крутой хочет попытаться договориться через мэра, но это маловероятно. Тогда он воспользуется планом «Б». «Какой еще план «Б»? В чем он заключается?» «Он сам пойдет к Чезаре, и мы сделаем обмен. Лишь бы они уже успокоились». «Какой еще обмен? Я ничего не понимаю». «Савелий отдаст свою жизнь за вас, Даша. Только, пожалуйста, не говори ей». Услышанное просто набатом бьет по голове. «Как же так? Как Крутой сам мог принять такое страшное решение?» «Что? Нет, прошу, это убьет Дашу. Так нельзя, это неправильно. Этого просто нельзя допустить». «Тише, Алиса, приди в себя. Так надо. Или один человек, или все. Эти люди страшные. Они нас всех с землёй сравняют. Этот огонь нужно срочно гасить». «Прошу тебя, я умоляю. Скажи Савелю, чтобы не шел туда. Не пускай его. Я прошу, у них с Дашей трое деток, ему нельзя так рисковать». «Ну все, Алиса, не плачь. Иди в дом. Пока рано переживать. Еще ничего толком не ясно. Я надеюсь, все обойдется». «А если нет? А что, если нет?» «Это будут вынужденные меры. Сава хочет как лучше. Он хочет уберечь всех вас и детей». «Это убьет Дашу. Гоша, если с Савелием что-то случится, это ее убьет». На это Ганс ничего не ответил, но я видела, что он того же мнения, что и я, а сделать ничего не может. И все как-то быстро завертелось, закрутилось в ураган. Никто такого не хотел, но это случилось. Хотя нет, Брандо этого хотел. Надеюсь, он доволен. Боже, как же я ненавижу его. Думала, как же это чувство у меня к нему называется. А вон оно что. Голая неприкрытая ненависть. «Поешь, Даш?» «Я не хочу, спасибо. Ты поешь. Мы у них дома. Тут ради двора бегают игрушки, книжки. Савелия только нет, и я вижу, что Даша не находит себе места. Ночь проводим на ногах. Сестра не выпускает телефон из рук. Она переживает, и я тоже. За нее, за деток, за Крутого особенно. Я не знаю, о чем он договорился, и в 6 утра, видя, что Даша уснула на диване, держа в одной руке телефон, а во второй малышку, я не выдерживаю. Укрываю их пледом и тихонько выхожу из дома. Охрана стоит у ворот. Люди вооружены автоматами, но мне хватает смелости перелезть через забор с другой стороны и выскочить через соседей рядом. Прости, сестренка, но я так просто не могу. У тебя уже есть счастье, тебе есть что терять, а я никому особо не нужна. Невелика потеря. Так я решаю сама сдаться Чезаре. И, к моему удивлению, искать долго мне их не приходится. Они сами меня находят. Едва я выхожу на центральную улицу. За нами следят, и, видимо, уже не первый день. Мы быстро собираем совет, потому что новости хреновые, надо что-то делать. Пора, Гафар и я. Брандо специально не зову, потому что он меня вывел. Я давал ему шанс, он просрал его. Он это допустил, а теперь у нас тупо нет времени на ошибку. Паре бы помог, но его нет, а надежд на его младшего братика я больше не возлагаю. Брандо слишком молод, он беспечен и ненадежен, тогда как я уже хлебнул жизнь и понимаю прекрасно, что таких гостей, как Лютик, нам точно не надо. Чезаро влиятельны. Они могут сдвинуть выборы, могут вообще их отменить, могут убить нашего мэра, могут убить нас всех, если посчитают нужным. Такое покровительство нам с Фари придавало смелости, но когда его самого не стало, милость сменилась на злость. Пабло Чезаре по кличке Людовик. У меня даже есть его номер, вот только проблема в том, что трубку он не берет, и я понятия не имею, кто именно приехал. Сам Лютик или другие их родственники? Один хрен, я их ни разу не видел. А может, все не так уж и страшно, может, они просто прислали своего юриста, хотя в это верилось меньше всего. Если бы не было опасности, гонца Гафара бы не убили. Договорились бы, сука, как-то, вышли со мной на связь. Мы сами виноваты. Нам надо было сделать первый шаг раньше, а не обвинять Дашу с Алисой в смерти Фари, не рубить с плеча. Теперь поздно. Мы приехали, блядь, довели до последствий. И все одно к одному. У Гафара проблема, я знаю, к чему в итоге он придет, но ввязываться в это не собираюсь. Нам надо удержать власть любой ценой. Фарах, если что, подсобит, я в нем уверен. Вот только Гафар не приезжает вовремя на переговоры. Мы теряем время, я психую. У меня дома трое детей, жена, еще и Алиса теперь сверху. Я должен их защитить. У меня даже есть план Б на случай полной жопы. Если ничего не выйдет, я сам пойду к ним, лишь бы они не тронули мою семью. То, что слово держать Чезаро умеют, и Фари таким же был. Он был честным, преданным и верным. Брандо другой. Он закрыт, поэтому может наделать делов. И если при Эдике я не видел его косяков, то теперь они все просто как на ладони. Еще и к Алисе полез, сучёныш, удавил бы. Будто нам всем мало проблем. Звонок телефона. Я не спал всю ночь. Едва протикало 8. Да, Даш. Алиса не дома. Савелия, не могу ее найти, она не берет трубку. Стоп, подожди, как это нет? Она же ночевала с тобой. У нас под воротами наряд охраны. Ее нет. Мы ночь не спали, а потом я просто вымоталась, сладушкой прилегла на диване и уснула. Час всего, а когда проснулась, Алисы в доме не было. Охрана не видела, они ее забрали или что? Что происходит, Сава? Не кипишу, я ее найду. Из дома ни шагу, поняла меня? Да. Дьявол, вырубаю телефон, этого еще не хватало. Набираю тому, кто это все заварил. Где Алиса, мать твою? У тебя, что за вопрос? Нет ее у меня. Саня, это уже не смешно, мы в полной жопе. Привези ее обратно, ты не сможешь ее защитить. Сава, у меня нет Алисы, похищать из твоего дома я бы ее не стал. Значит так, едь ко мне, будем искать ее вместе. Может, она на квартиру поехала или... А что, если твои грёбаные родственники ее уже забрали? Звонок сбивается. Сука, сучёныш. Так и знал, что он отреагирует именно так. Как Брандо, иначе он просто не может. Но почему он такой, ну почему, блядь? Сжимаю телефон до хруста. Он просто бросил трубку. Просто, мать его, снова решил сделать все по-своему.